С таблицей я ознакомился еще давным-давно в лаборатории. Насекомые взмахами крыльев рождают разные звуки. Частые взмахи одной высоты, редкие взмахи другой. Еще с детства я научился определять высоту звуков различного тембра. Ведь всякий музыкант сразу скажет, какой высоты ноту взяла певица или певец. Здесь все это мне пригодилось. Крылья здешних обитателей. Что может быть интереснее и поучительнее для людей, чем наука о крыльях и полетах? Думчив, резко повернув в сторону, повел меня к полянке, видневшейся сквозь чащу трав. К дереву на краю полянки было привязано крылатое существо. Думчив подошел поближе и начал объяснять. В рассказ вплетались воспоминания о его первом, единственном давнишнем полете на ярмарке. «Вот видите, видите, — говорил он, — вот как надо строить машину для полетов в воздухе. Это стрекоза с двумя парами крыльев. Одна пара расположена немного выше другой. Каждая пара крыльев у стрекоз развивает как подъемную, так и тяговую силу. Эти крылья не только поддерживают, но и двигают аппарат. Даже слабое движение длинных крыльев развивает большую тяговую силу. Эту сильную стрекозу называют коромысло». Думчив отвязал стрекозу. Она сразу взлетела и исчезла из виду. «Что, хороша в полете?» «Смотрите, вот еще одна такая же на привязи. Передняя лобовая часть крыльев жесткая, а задняя гибкая. Таким образом, крыло автоматически меняет угол встречи с потоком воздуха в зависимости от того, куда направляет стрекоза свой полет — вверх, вниз, вправо, влево. Что, хороша?» Думчив вопросительно поглядывал на меня. Я молчал. Он по-своему понял мое молчание. «Удивлены? А теперь я покажу вам нечто непревзойденное. Видите, вот другая стрекоза из семейства Либеллюла. Смотрите, как распластаны ее широкие крылья. Это весьма проворный и самый мощный летун. А размеры крыльев, размеры!» Я прикинул, размах крыльев был вдвое больше самого насекомого, но меня поразила окраска. Я сказал, какая серьезная и добротная окраска. Задняя пара крыльев имеет при основании широкую темно-коричневую полосу того же цвета, что тело. Думчив прервал меня. «Вы дитя, что ли? Не на окраску смотрите, а следите за полетом. Видите, она отдыхает, сидит, но к полету готова. Она держит крылья в горизонтальном положении, готова всегда. Сидит против ветра. Итак, в полет!» — крикнул Думчив. Развязав узлы канатов, он толкнул стрекозу своей саблей, жалом осы. Либеллюла взлетела. Это был не полет. Это была головокружительная, но вместе с тем грациозная игра в воздухе. «А ловкость! Ловкость-то какова? А мощность! Теперь глядите!» — воскликнул Думчив. Действительно, было чем восторгаться. Стрекоза, преследуя какую-то добычу, перевернулась на миг спинкой вниз. Затем резко выровнялась, последовал поворот за поворотом, и она схватила добычу. «Сергей Сергеевич, — начал я, — все это интересно, но я хотел было рассказать о современной авиации, о том, что человек уже обрел крылья и стал хозяином воздуха, но Думчив не дал мне вымолвить ни слова. Пусть же люди учатся построению своих летательных машин у стрекоз», — назидательно закончил он. «Сегодня же вечером, — подумал я, — надо будет рассказать обо всем, что произошло в нашей стране за годы его отсутствия, о нашей великой революции, о могучем движении науки вперед, о сказочном скачке техники. Надо сделать это осторожно, постепенно. Он будет ошеломлен, огорошен, потрясен услышанным. Ведь многое, что он собирается принести в дар родине, уже найдено, открыто, изобретено, изучено». Мы начали подниматься на пологий холм. «Видите? — спросил Думчив и остановился на самой вершине холма. — Вижу. Два туманных полукруга в воздухе. Вот они висят в одном месте, а вон и в другом месте два таких же полукруга. Странное явление». Думчив усмехнулся. «Эти два полукруга образуются крыльями насекомого, работающими безотказно, с определенной быстротой. Присмотритесь получше». «А они, эти мухи, не летают, а?» — начал я. «Договаривайте, договаривайте!» — крикнул Думчив. «Они стоят в воздухе». «Да, мухи висят в воздухе. Они останавливаются в любой точке воздушного пространства. «Птицы летают», — начал было я. «Что птицы?» — махнул рукой Думчев. «Птицы только умеют летать, планировать и падать камнем вниз».